Анетта обладала несчастной способностью отрешаться от себя и наперекор собственным чувствам проникаться чувствами других, и в особенности их страданиями, которые она угадывала с первого взгляда. Анетта пришла домой, потрясенная горем Ноэми, переживая его почти так же остро, как сама Ноэми. Она не могла больше отделываться рассуждениями, вооружаться правами любви. Ноэми тоже любит и страдает. Разве у любви страдающей меньше прав, чем у любви, причиняющей страдания? Никаких прав нет. Одной из нас придется страдать. Ей или мне? Ей. Страсть к Филиппу не оставляла Анетте выбора. Но это было совсем не весело. Она думала, надо хотя бы не отягчать ее горе. Это преступление, длить его так долго, как мы это делаем, давать ране гноиться, вместо того, чтобы твердой рукой сделать операцию и перевязать. Мы увиливаем от честного признания и предоставляем Ноэми самой догадаться о своем несчастье. Это и трусость, и жестокость. Анетта в первый же день объявила Филиппу: «Я не хочу прятаться». Как она могла, откладываясь со дня на день, допустить такое недостойное положение? В этом виновата была все та же ее душевная мягкость. Она говорила Филиппу не раз, надо сказать ей. Но когда Филипп решался, она его удерживала, боясь его грубой прямоты. Филипп бросал то, что разлюбил, как выжатый лимон. Старые узы его стесняли. Он говорил: «Давай покончим с этим». Анетта отвечала: «Нет, нет, только не сегодня». Она понимала, какую боль он причинит Ноэми. Боже, как тяжело убивать человеческую душу. У Филиппа и без того было о чем подумать. Дни его проходили в ожесточенной борьбе с обрушившимися на него печатью и общественным мнением. Анетта видела, что сейчас не время докучать ему своими заботами. Филипп затеял опасную кампанию. Он взял на себя почин в деле создания Лиги ограничения рождаемости. Ему было ненавистно бесстыдное лицемерие господствующей буржуазии, которая ничуть не заботится об улучшении гигиенических условий жизни и облегчении нужды трудящихся, заинтересована только в том, чтобы они размножались, поставляя ей пушечное мясо и рабочие руки для ее предприятий. Сами-то они, эти господа, не хотят иметь много детей, чтобы не усложнять себе жизнь и не нарушать ее благополучие. А то, что неумеренное деторождение упрочивает нищету, болезни, порабощение народа, это их не беспокоит. Они объявили деторождение религиозным и патриотическим долгом. Филипп не сомневался, что, выступая против этого, он наживет себе врагов. Но опасность никогда не останавливала его. Он ринулся вперед. Ярость противников превзошла его ожидания. Он стал ненавистен множеству людей. Прежде всего, собратьям по профессии, жрецам науки, чье самолюбие, интересы и ученый авторитет были задеты, затем вытесненным им соперником и даже кое-кому из его сторонников, которым он беспощадно говорил правду в глаза, ибо не такой он был человек, чтобы платить за похвалы любезностями, и благодарность не принадлежала к числу его добродетелей. Он принимал все одобрения как должное, другим воздавал по заслугам, и только, а это было немного, к благодетелям относился без всякого почтения. Единственным исключением была Соланж. Никому никаких льгот. Таким образом, следовало ожидать, что нападки на него будут сильные, а защитников найдется мало. Филипп мешал маневрам тех, кто спекулировал на идеалах. Всякий раз, как возникала очередная организация благородных жуликов-филантропов, можно было не сомневаться, что он выступит против нее. Он с циничным удовольствием разоблачал хитрости добродетельных лицемеров. Это уже создало ему под сурдинку в почтенных кругах репутацию сумасброда, анархиста, потрясающего основы. Эти шушуканьи пока не дошли еще до публики, до страшного уха Пасквино продажной прессы. Враги выжидали подходящего момента. Вот оно! Теперь подвернулся очень удобный случай. Произошел взрыв патриотического негодования. Вмешались газеты. Отголоски всеобщего возмущения дошли до парламента, и там были произнесены бессмертные речи в защиту прав бедняков на многочисленное потомство. Несколько энтузиастов внесли проект закона, строго карающего всякую пропаганду, которая прямо или косвенно ратует за уменьшение народонаселения. Свободомыслящая пресса утрировала доводы Филиппа, за ограничение деторождения и в своем изложении выдвинула на первый план мотив эгоистического наслаждения, умолчав о соображении гуманности. Это дискредитировало все выступления Филиппа. Он обрел сторонников среди врагов общества.